Глава 29. Валентин Бурмакин. Валентин Осипович Бурмакин был единственный представитель университетского образования, которым обладало наше захолустье. Еще когда он посещал университет, умерла у него старуха-бабушка, оставив любимцу-внуку в наших местах небольшое, но устроенное имение, душ около 200. Там он, окончивши курс, и приютился, отказавшись в пользу сестер от своей части в имении отца и матери. Приехавший сделал соседям визиты, заявляя, что ни в казне, ни по выборам служить не намерен. Соперником ни для кого не явится, а будет жить в своем Верегине, вольным казаком. Соседи ему не понравились, и он не понравился соседям. Думали, вот явится жених, будет по зимам у соседей на вечеринках танцы танцевать, барышням комплименты говорить. А вместо того приехал молодой человек, молчаливый, неловкий и даже застенчивый, как есть рохля. Поначалу его, однако ж, заманивали, посылали приглашения. Но он ездил в гости редко, отказываясь под разными предлогами. Так что скоро сделалось ясно, что зимнее пошехонское раздолье напрасно будет на него рассчитывать. Заперся он в Верегине, книжек навез, сидит да почитывает. Даже в хозяйство не взошел. Призвал старосту Власа, который еще при бабушке верой и правдой служил, и повел с ним такого рода разговор. «Слушай, Влас, ведь ты честный человек, да?» Староста изумился при этом вопросе и во все глаза смотрел на молодого барина. «Я тебя не подозреваю, а только спрашиваю, ведь ты честный человек, да?» — приставал Бурмакин. «С чего бы, кажется?» — пробормотал Влас. «Вот и прекрасно! И ты честный человек, и я честный человек, и все мы здесь честные люди. Я и тебе, и всем доверяю!» Валентин Осипович протянул руку, конечно, для пожатия, но староста кинулся со всех ног и поцеловал ее. «Ах, что ты, я совсем не для того! Пожалуйста, ты эти глупости оставь!» Очень возможно, что разговор этот был несколько прикрашен кем-нибудь из остряков соседей, но в применении к Бурмакину он представлялся настолько вероподобным, что обошел всю округу и составил предмет общего увеселения. К счастью, бабушкин выбор был хорош, и староста действительно оказался честным человеком, так что при молодом барине хозяйство пошло тем же порядком, как и при старухе бабушки. Доходов получалось с имения немного, но для одинокого человека, который особенных требований не предъявлял, вполне достаточно. Валентин Осипович нашел даже возможным отделять частичку из этих доходов, чтобы зимой погостить месяц или два в Москве и отдохнуть от назойливой сутолоки родного захолустья. Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная личность. Бурмакин принадлежал к числу тех беззаветных идеалистов, благодаря которым во тьме сороковых годов просиял луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. Впервые после многих лет забитости почувствовалось, что доброе и человеческое не до конца изгибло, что человеческий образ, даже искаженный, не перестает быть человеческим образом. Разумеется, возникшее в этом смысле движение сосредоточивалось исключительно в литературе, да в стенах университета. Разумеется, оно высказывалось случайно, урывками. Но эта случайность пробивалась наружу в таком всеоружии страстности и убежденности, что неизбежно оставляло по себе горячий след. Светоч горел одиноко, но настолько ярко, что впоследствии, когда дальнейшее горение было признано неудобным, потребовались уже некоторые усилия, чтобы потушить его. Бурмакин был ученик Грановского и страстный почитатель Белинского. Не будучи учеными в буквальном смысле этого слова, эти люди будили общественное чувство и в высшей мере обладали даром жечь глаголом сердца. А для того времени это было всего нужнее. На призыв их проповеди откликнулась безвестная масса современной молодежи и, в свою очередь, сеяла горячее слово добра, человечности, любви. Сеяла на свой риск, не останавливаясь ни перед подозрительностью, которая встречала проповеднический подвиг, ни перед мыслью о пучине безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть. Валентин еще в университете примкнул к этому кружку страстных и убежденных людей и искренне привязался к нему. Он много читал, изредка даже пробовал писать, но, надо сказать правду, выдающимися талантами не обладал. Это был отличный, второстепенный деятель и преданнейший друг. Так понимали его и члены кружка, глубоко ценившие его честные убеждения. Но как не безупречна была в нравственном смысле убежденная восторженность людей кружка, она в то же время страдала существенным недостатком. У нее не было реальной почвы. Истина, добро, красота — вот идеалы, к которым тяготели лучшие люди того времени. Но, к сожалению, осуществление их они искали не в жизни, а исключительно в области искусства. Одного беспримесного искусства. Это было, впрочем, понятно. Жизнь того времени представляла собой запертую храмину, ключ от которой был отдан в бесконтрольное заведование табели о рангах. И последняя настолько ревниво оберегала ее от сторонних вторжений, что самое понятие о реальном как бы исчезло из общественного сознания. Музыка, литература, театр стояли на первом плане и служили предметом пламенных и бескорыстных состязаний. Всем памятны споры о Мочалове, Коротыгине, Щепкине и так далее, каждый жест которых порождал целую массу страстных комментариев. Даже в балете усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Гирино раздавались во всех кофейнях, на всех дружеских беседах. Это были не просто танцовщик и танцовщица, а пластические разъяснители нового слова, заставлявшие по произволению радоваться или скорбеть. Оторванность от реальной почвы производила печальное двоегласие и в существовании отдельных индивидуумов. Крепостное право было ненавистно, но от таких героев, которые отказались бы от пользования, им не отыскивалось. Однажды установившаяся степень довольства и перспектива обеспеченного досуга были слишком привлекательны, чтобы ввиду их даже избранник решился взять посох в руки и идти в поте лица снискивать хлеб свой. Таким образом, жизнь сама собой раскалывалась на две половины. Одна была отдана Армузду, другая — Ариману. Но кроме двоегласия в личном существовании представлялась еще другая опасность, которую приводила за собой отсутствие реальных интересов. Опасность эту представляло вторжение некоторых противоречивых примесей, которые угрожали возможностью измен в будущем. Одною из заветных формул того времени была святая простота. В ней заключалось нечто непререкаемое, и при упоминовении об ней оставалось только преклоняться. Но употребляли ее неразборчиво и нередко смешивали с пошлостью и невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило последствиями очень сомнительного свойства. Крестьянство задыхалось под игом рабства, но зато оно было «sancta simplicitas» — «святая простота», латынь. Чиновничество погрязло в лихоимстве, ну и это было своего рода «sancta simplicitas». невежество, мрак, жестокость, произвол господствовали всюду. Но и они представляли собой одну из форм Sancta Simplicitas. Среди этих разнообразных проявлений простоты дышать было тяжело, но поводов для привлечения к ответственности не существовало. Затем рядом с легендой о святой простоте вырабатывалась еще другая, гласившая, что существующее уже потому одному разумно, что оно существует. Формула эта свидетельствовала, что самая глубокая восторженность не может настолько удовлетвориться исключительно своим собственным содержанием, чтобы не чувствовать потребности в прикосновении к действительности. И в то же время она служила как бы объяснением, почему люди, внутренне чуждающиеся известного жизненного строя, могут, не протестуя, жить в нем. Разумеется, это было возможно только при целой системе таких оправданий и примирений, откуда было недалеко и до совершенной путаницы понятий. И будущее доказало, что измена очень ловко воспользовалась этими оправданиями. Тем не менее, как не оторван был от жизни идеализм 40-х годов, но лично своим адептам он доставлял поистине сладкие минуты. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев переполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес «Сурсум корда» и не дождется. «Горе имеем сердца» — латынь. Итак, Бурмакин поселился в родном гнезде и немало не роптал на одиночество. Он читал, переписывался с друзьями и терпеливо выжидал тех 2-3 месяцев, в которые положил себе переезжать на житье в Москву. Как ни ревниво, однако ж, ограждал он свое уединение, но совсем уберечься от общения с соседями уже потому одному не мог, что поблизости жили его отец и мать, которых он обязан был посещать. Старики Бурмакина жили радушно, и гости ездили к ним часто. У них были 2 дочери, обе на выданье. Надо же было барышням развлечение доставить. Правда, что между помещиками женихов не оказывалось, кроме закоренелых холостяков, погрязших в гаремной жизни. Но в уездном городе и по деревням расквартирован был кавалерийский полк, а между офицерами и женихов присмотреть не в редкость бывало. Стало быть, без приемов обойтись никак нельзя. Поэтому в доме стариков было всегда людно. Приезжая туда, Бурмакин находил толпу гостей, преимущественно офицеров, юнкеров и барышень, которыми наш уезд всегда изобиловал. Валентин был сдержан, но учтив. К себе не приглашал, но не мог уклониться от знакомств, потому что родные почти насильственно ему их навязывали. «Он у нас Бука», — говорили они, — «а вы соберитесь компанией, да и растормошите его». В числе наиболее частых посетительниц стариковского дома была помещица Калерия Степановна Чепракова с 4 дочерьми. Она была вдова, и притом бедная, всего 50 душ, да и те разоренные. Так что положение ее при большом семействе, состоявшем из одних дочерей, было очень незавидное. Усадьба ее была расположена на высоком берегу реки Вопли, но дом был до того ветх, что ежеминутно грозил развалиться. Соседи называли его старым аббатством и удивлялись, как она не боится в нем жить. Полы ходуном ходили. Из окон и из щелей стен дуло. Зимой никакими способами ухититься было нельзя. Ремонтировать дом было не на что, да, пожалуй, и незачем. Надо новый дом строить, а у вдовы не только денег, а и лесу своего нет. Однако ж вдова не унывала. Дочери у нее были погодки, и все очень красивые, в особенности младшая, которой только что минуло 17 лет. Все офицеры, и молодые, и старые, поголовно влюблялись в них, а майор Клабутицын даже основал дивизионную штаб-квартиру в селе, где жили Чепраковы. Там, притаившись в отведенной ему крестьянской избе, он в обществе избранных субалтерн-офицеров засматривался на чепраковских барышень, покуда они резвились, купаясь в вопле. И нельзя поручиться, чтоб барышни, в свою очередь, не знали, что за ними следят любопытные глаза. По поводу этих наблюдений носились слухи, что вдова не очень разборчива на средства, лишь бы рассовать дочерей. Но соседи относились к этому снисходительно, понимая, что с такой обузой справиться нелегко. «Извольте-ка», — говорили они, — «от 50 душ экую охапку детей содержать, накормить, напоить, одеть, обуть, да и в люди вывести. Поневоле станешь в реке живые картины представлять». Неизвестно, досыта ли кормила вдова дочерей, но все четыре были настолько в теле, что ничто не указывало на недостаток питания. Неизвестно, в каких платьях они ходили дома, но в люди показывались одетыми не хуже других. Вдова была изобретательна. Перешивала, перекраивала, выворачивала, и всегда у ней выходила хоть куда. Одно горе, от приемов она должна была совсем отказаться. И средств нет, и дом никуда не годится. Впрочем, господа офицеры изредка все-таки заглядывали к Чепраковым и проводили время нескучно. Только вместо чаю пили молоко, вместо пшеничных булок ели черный хлеб с маслом. Положение Калерии Степановны было тем более неприятно, что у нее существовало сытое и привольное прошлое. Сама она принадлежала к семье Курильцевых, истори славившейся широким гостеприимством, а муж ее до самой смерти был таким же бессменным исправником, каким впоследствии сделался Метальников. Весело им жилось, привольно. Чепраков добывал денег много и тратил без расчета. Муж пил, жена рядилась и принимала гостей. Казалось, и конца раздолью не будет. Дом уж и в то время обращался в руины, так что неминучее дело было затевать новый, а Чепраков все откладывал да откладывал. С тем и на тот свет отправился, оставивши вдову с четырьмя дочерьми. Умер он внезапно, ударом, запутавши дела до того, что и похоронить было не на что. День днем очищался, а об запасной копейке и в помыслах не держали. Еще накануне дом довольством кипел, а наутро хоть шаром покати. Это случилось лет 10 тому назад. Полились вдовьи слезы. Не скоро поняла Калерия Степановна свое положение. К хозяйству она не привыкла, жила на всем готовом. Натурально, что при первом же испытании совсем растерялась. Хорошо еще, что дети были невелики, больших расходов не требовали, а то просто хоть с умой побираться иди. Однако пришлось понять, что прежнее приволье кануло бесповоротно в пучине прошлого, и что впереди ждет совсем новая жизнь. И надо отдать вдове справедливость, хоть и не сразу, но она поняла. Пришлось обращаться за помощью к соседям. Больше других выказали вдове участие старики Бурмакины, которые однажды, под видом гощения, выпросили у нее младшую дочь Людмилу, да так и оставили ее у себя воспитывать вместе со своими дочерьми. Дочери между тем росли и из хорошеньких девочек сделались красавицами-невестами. В особенности, как я уж сказал, красива была Людмила, которую весь полк называл не иначе, как Милочкой. Надо было думать об женихах, и тут началась для вдовы целая жизнь тревожных испытаний. Взоры ее, естественно, устремились на квартирующий полк, но военная молодежь охотно засматривалась на красавиц, а сватовства не затевала. Даже старые холостяки из штаб-офицеров и те только шевелили усами, когда Калерия Степановна, играя масляными глазами, она и сама еще могла нравиться, заводила разговоры о скуке одиночества и о том, как она счастлива, что у нее 4 дочери и все ангелы. «Посмотрю я на вас, Семен Семенович», — обольщала она майора Клобутицына. «Все-то вы одни да одни. Хоть бы к нам почаще заходили, а то живете через улицу, в кои-то веки заглянете». «Я, сударыня, готов-с». «А готовы, так зачем же дело стало? У меня дочки, песенок для вас попоют, на фортепианах поиграют. Заходите-ка вечерком, мы вас расшевелим». Действительно, на следующий же день после этого разговора майор прифронтился, надушился и явился около 7 часов вечера в аббатство. Дело шло уже к осени, сумерки спустились рано. В большой зале аббатства было сыро и темно. Не встретивши в передней прислуги, майор, покашливая и громко сморкаясь, ходил взад и вперед по зале в ожидании хозяек. В голове у него бродила своекорыстная мысль. Хорошо бы вот этакую девицу, как Марья Андреевна, старшая дочь. Да не жениться бы, а так, чтобы чай разливала. Минут 10 он таким образом промечтал, пока, наконец, его заслышали. «А, Семен Семенович, к нам в гостиную!» — крикнула в дверях Калерия Степановна. «У нас уютнее!» Подали 2 сальных свечи, а затем, играя и резвясь, прибежали и все 4 дочери. Майор щелкал шпорами и играл зрачками. «Чем вас почивать?» — захлопотала вдова. «Мужчины, я знаю, любят чай с ромом пить, а у нас, извините, не то что рому, и чаю в заводе нет. Не хотите ли молочка?» «Помилуйте, зачем же-с?» Вдова начала громко жаловаться на судьбу. «Все у них при покойном муже было. И чай, и ром, и вино, и закуски. А лошади какие были, особливо тройка одна. Эту тройку покойный муж целых 2 года подбирал и, наконец, в именины подарил ей. Она сама бывала и правит ею. Соберутся соседи, заложат тележку. Сядет человека 4 кавалеров, кто прямо, кто сбоку, и поедут кататься. Шибко, шибко. Кавалеры, бывало, трусят, кричат: «Тише, Калерия Степановна, тише!» А она нарочно все шибче да шибче. Хорошо тогда жилось, весело. Всего-всего вдоволь было, только птичьего молока не доставало. Чай пили кто как хотел. И с ромом, и с лимоном, и со сливками. Только бывало наливаешь да спрашиваешь: «Вы с чем? Вы с чем? С лимоном? С ромом?» И вдруг точно сорвалось. Даже потчевать дорогого гостя нечем. Вдова поникла головой и из-под лобья взглядывала на майора, выкажет ли он сочувствие к ней. «Не позволите ли мне, сударыня, фунт чаю?» — наконец вымолвил он. «Да, кстати, уж и рому бутылку велю захватить». «Ах, что вы, как же это так? А, впрочем, разве для вас? По крайней мере, вы пунш себе сделаете, как дома, а нам не нужно, мы от чаю совсем отвыкли». «Ничего-с, бог даст, и опять привыкнете». Эти слова были добрым предзнаменованием, тем более, что, произнося их, Клобутицын так жадно взглянул на Марью Андреевну, что у той по всему телу краска разлилась. Он вышел на минуту, чтобы распорядиться. «Смотри же, Маша, не упускай!» — шепнула Калерия Степановна дочери. Заварили майорский чай, и, несмотря на отвычку, все с удовольствием приняли участие в чаепитии. Майор пил пунш за пуншем, так что Калерии Степановне сделалось даже жалко. Ведь он ни чаю, ни рому назад не возьмет. Им бы осталось. И вдруг, пожалуй, всю бутылку за раз выпьет. Хоть бы на Гогель-Могель оставил. Аклабутицын продолжал пить и в то же время все больше и больше в упор смотрел на Машу и про себя рассуждал. «Хорошо бы этакую штучку, да не для женитьбы, а так. Она бы чай разливала, а я бы вот таким же образом пунш пил». Разумеется, царицей импровизированного вечера явилась Марья Андреевна. Она пропела «Прощаюсь, ангел мой, с тобою» и с таким чувством произнесла «Заря меня не нарумянит, роса меня не напоит», что майора слеза прошибла. Затем она же сыграла на старых-старых фортепианах, которые дребезжали как гусли, вариации на тему «Ты не поверишь», и майор опять прослезился. Он так жадно смотрел на девушку, что Калерия Степановна уж подумывала, не оставить ли их одних. Но взглянула на Клобутицына и убедилась, что он совсем пьян. «Прощайтесь!» — вдруг молвил он в самый разгар матримониальных мечтаний Калерии Степановны. И с этими словами, едва держась на ногах, вышел из гостиной. Майор зачастил. Каждый раз, приходя в аббатство, он приносил бутылку рома, а чаю через каждые 2 недели фунт. Такое уж он, по-видимому, придумал положение. Вдова радовалась, что дело идет на лад, и все дальше углублялась в матримониальные мечты. «Скучно вам, Семен Семенович, одним? Сознайтесь, скучно!» — приставала она. «Скучновато-с! Вы бы женились, мало ли у нас невест, целый цветник!» Майор загадочно улыбался, но молчал. «Право, вы бы службой занимались, а молодая жена хозяйничала бы. Неужто вам денщик и чай наливает?» «Денщик-с! Вот видите, а тогда сидели бы вечером таким же манером, как теперь. Жена бы чай разливала, а вы бы пунш пили. Хорошо бы-с! Зачем же дело стало? Хорошо бы, да не так, а этакс!» Вдова вскидывала на майора удивленные глаза и не понимала. Но вскоре все объяснилось. Клобутицын стал делать такие прозрачные намеки, которые даже сомнений не допускали. Надежды на майорское сватовство рухнули. Но вдова не унималась и деятельно предпринимала один матримониальный поход за другим. Она появлялась всюду, где можно было встретить военных людей, и сама заговаривала с ними, и дочерей заставляла быть любезными. Словом сказать, из последнего билась, чтобы товар лицом показать. Но ей положительно не везло. Самые невинные корнеты и те как-то загадочно косили глазами на красавиц-невест, словно говорили «хорошо-то бы хорошо, да не так, а вот этак». Аббатство одинаково пугало и старых, и молодых. Появление молодого Бурмакина как раз совпало с тем временем, когда Калерия Степановна начинала терять всякую надежду. Увидев Валентина Осиповича, она встрепенулась. Тайный голос шепнул ей «Вот он, жених!» И она с такой уверенностью усвоила себе эту мысль, что оставалось только решить, на которой из 4 дочерей остановится выбор молодого человека. Младшая дочь, Людмила, была красивее всех. Она не обладала ни дебелостью, ни крутыми бедрами, которыми отличались сестры. Напротив того, была даже несколько худощава, но в меру, насколько приличествует красоте, которая обещает надолго сохраниться в будущем. Высокая, стройная, с едва намеченной девственной грудью, она напоминала Венеру, выходящую из морской волны. Прелестное личико имело слегка избалованное выражение и было увенчано густой золотистой косой, которая падала ниже пояса. Вся ее фигура дышала женственностью, и это было тем привлекательнее, что она с необыкновенной простотой носила свою красоту. Она не шла навстречу восторгом, а предоставляла любоваться собой, и чуть заметно улыбалась, когда на нее заглядывались, как будто ее даже удивляло, что в глазах молодых людей загорались искры, когда они во время танцев прикасались к ее талии. Но насколько пленительна была Милочкина внешность, настолько же она сама была необразована и неразвита. Настолько же во всем ее существе была разлита глубокая бессознательность. Разговора у нее не было, но она так красиво молчала, что, кажется, век бы подле нее тоже молча просидел, и было бы не скучно. «Что вы, Людмила Андреевна, молчите? Скажите что-нибудь», — приставали к ней кавалеры. «Ну, например, я вас лю...» «Ах, нет, оставьте, мне лень», — отвечала она, закрывая глаза, точно собиралась уснуть. «Какие вы говорите пустяки?» И кавалеры оставляли ее в покое, и даже находили, что молчание составляет одну из ее привилегий. Еще бог знает, что она скажет, если заговорит, а тут сиди и любуйся ею, вот и все. Даже когда офицеры называли ее в глаза Милочкой, она и тогда не обижалась, а только пожималась, словно ее пощекотали. «Людмила Андреевна, Милочка, ведь вы Милочка?» Молчание. «Милочка, мы все в вас влюблены! Вот нашли!» Встретившись с Людмилой в доме своих стариков, Бурмакин сразу был поражен ее красотой. Красота была для него святыней, а женственная — святыней сугубой. От внимания его, конечно, не ускользнула крайняя неразвитость девушки, но это была святая простота и тоже принадлежала к числу идеалов, составлявших культ молодого человека. Одно не нравилось. Господа военные как-то уж чересчур бесцеремонно льнули к красавице, и она, по-видимому, была не в состоянии дать им отпор. Но ведь и это святая простота, перед которой преклоняться следует, принимая всецело, как она есть, и не анализируя. Придет время, сердце ее само собой забьет тревогу, и она вдруг прозреет и в небесах увидит Бога. Покуда ее час не пробил, пускай это сердце остается в покое. Пускай эта красота давлеет сама себе. Старики Бурмакины хвалили Милочку. Они отзывались об ней как о девушке тихой, уживчивой, которая несколько лет сряду была почти членом их семьи, и никогда никакой неприятности они от нее не видали. Правда, что она как будто простовата, но да это пройдет. Выйдет замуж за хорошего человека и разом очнется. Говоря таким образом, они любовно посматривали на сына, словно угадывали зарождающееся в нем чувство, и были не прочь поощрить его. Калерия Степановна, в свою очередь, почуявши в Бурмакине жениха, старалась вывести Милочку из оцепенения. «Ты что же, рохля, зеваешь?» — говорила она ей. «Во сне, матушка, мужа не добудешь. Я, маменька, кажется, ничего». «То-то, что ничего, ничего-то ничем и кончается, а ты умеешь человеку отличие показать. Впрочем, ничего, а мне чего? Умная эта девица, ежели и лишненькое основательному человеку позволит, так и то не беда. А она сидит, как царевна, да пожимается». Вообще, сближение между молодыми людьми произошло не скоро. Несмотря на материнское наставление, Милочка туго пробуждалась из состояния вялости, которое присуще было ее природе. Бурмакин тоже был застенчив и лишь изредка перебрасывался с красавицей двумя-тремя незначащими словами. Но вот, наконец, его день наступил. Однажды, зная, что Милочка гостит у родных, он приехал к ним и, вопреки обыкновению, не застал в доме никого посторонних. Был темный октябрьский вечер. Комната едва освещалась экономно расставленными сальными огарками. Старики отдыхали. Даже сестры точно сговорились и оставили Людмилу Андреевну одну. Она сидела в гостиной в обычной ленивой позе и не то дремала, не то о чем-то думала. «Об чем задумались?» — спросил он, садясь возле нее. «Так, не об чем». «Нет, я желал бы знать, что в вас происходит, когда вы, задумавшись, сидите одни». «Чему же во мне происходить?» Она сделала движение, чтобы полнее закутаться в старый дредедамовый платок, натянутый на ее плечи, и прижалась к спинке дивана. «Вас ничто никогда не волновало, ничто не радовало, не огорчало?» — продолжал допытываться он. «Чему радоваться? Вот мамаша часто бранит. Ну, разумеется». «За что же она вас бранит?» «За все. За то, что я мало говорю, занять никого не умею». «Ну так что же за беда?» «Нехорошо это. Она об нас заботится, а я сама себе добра не желаю». Бурмакин умилился. «Милочка», — он, как и все в доме, называл ее уменьшительным именем, — «вы святая». Она вскинула на него удивленные глаза. «Да, вы святая», — повторил он восторженно. «Вы сами не сознаете, сколько в вас женственного, непорочного. Вы святая!» «Ах, что вы! Разве такие святые бывают? Святые-то круглый год постятся, а я и в Великий пост скоромное ем». Несмотря на явное простодушие, ответ этот еще более умилил Бурмакина. «Вы олицетворение женственности, чистоты и красоты», — твердил он. «Вы та святая простота, перед которой в благоговении преклоняются лучшие умы. И мамаша тоже говорит, что я проста». «Ах, нет, я не в том смысле. Я говорю, что в вас нет этой вычурности, деланности, лжи, которые так поражают в других девушках. Вы сама правда, сама непорочность, сама простота». Он взял ее за руку, которую она без ужимок отдала ему. «Скажите», — продолжал он, — «вы никогда не думали о человеке, который отдал бы вам свою жизнь, который лелеял бы, холил вас, как святыню?» «Ах, что вы!» «Скажите, в состоянии ли вы были бы полюбить такого человека? Раскрыли бы перед ним свою душу, сердце?» Она молчала, но в лице ее мелькнуло что-то похожее на застенчивое пробуждение. «Скажите», — настаивал он, — «если б этот человек был я, если б я поклялся отдать вам всего себя, если б я ради вас был готов погубить свою жизнь, свою душу». Он крепко сжимал ее руку, силясь разгадать, какое действие произвело на нее его страстное излияние. «А вы будете часто со мной в гости ездить? Будете меня в платьице наряжать?» Она выговаривала эти слова так уверенно, словно только одни они и назрели в глубинах ее святой простоты. Даже Бурмакина удивила форма, в которую вылились эти вопросы. Если б она спросила его, будет ли он ее баловать, о, он, наверное, ответил бы: «баловать, ласкать, любить». И, может быть, даже бросился бы перед ней на колени. Но ездить в гости, наряжать, что-то уж чересчур обнаженное слышалось в этих словах. Он встал и в волнении начал ходить взад и вперед по комнате. Увы, дуновение жизни, очевидно, еще не коснулось этого загадочного существа, и весь вопрос заключался в том, способно ли сердце ее хоть когда-нибудь раскрыться навстречу этому дуновению. Целый рой противоречивых мыслей толпился в его голове, но толпился в таком беспорядке, что ни на одной из них он не мог остановиться. Разумеется, победу все-таки одержало то решение, которое уже заранее само собой созрело в его душе и наметила своего рода обязательную перспективу, обещавшую успокоение взволнованному чувству. «Людмила Андреевна», — сказал он, торжественно протягивая ей руку, — «я предлагаю вам свою руку. Возьмите ее. Это рука честного человека, который бодро поведет вас по пути жизни, в те высокие сферы, в которых безраздельно царят истина, добро и красота. Будемте муж и жена перед Богом и людьми. Мамаша! Ах, нет, не упоминайте об мамаше. Пускай настоящая минута останется светла и без примеси. Я уважаю вашу мамашу, она достойная женщина. Но пускай мы одним себе, одним внезапно раскрываемым сердцам нашим будем обязаны своим грядущим счастьем. Ведь вы мне дадите это счастье. «Дадите!» Она томно улыбнулась в ответ и потянула его за руку к себе. И вслед за тем, как бы охваченная наплывом чувства, она сама потянулась к нему и поцеловала его. «Вот вам!» — произнесла она, закрасневшись.